Глава 17. На мостике было тихо. Шесть консолей спокойно парили в голографической ночи. Было 5:00 по корабельному времени, у смены Дельта пошел последний час вахты. За директорской консолью находился ИБ по имени Фужер. Посты внутреннего менеджера и навигатора тоже занимали ИБы. Консоль физического отдела была переключена на дельфина по имени Денизуб, отдел биологии представлял Волдахут, а женщина по имени Денна Ванхаузен занимала консоль внешних операций. С невидимого потолка спускалась решетка силовых завес, создающих между консолями миллиметровые прослойки вакуума, сквозь которые не проникали звуки. ИБ за консолью внутренних операций совещался с миниатюрными голограммами трех других ИБов и трех волдахутских голов. Женщина за консолью внешних операций читала роман на экране одного из своих мониторов. Внезапно все акустические завесы отключились и зазвучала сирена тревоги. «Приближается неопознанный корабль», — объявил Фантом. «Вон там», — воскликнула Ванхаузен, указывая на зеленую звезду, — «только что появился из-за фотосферы». Фантом обозначил неизвестный корабль маленьким красным треугольником. Сам корабль на таком расстоянии был неразличим глазом. «Есть шансы, что это Ватсон?» — спросил Фужер. В его британском произношении слышались отзвуки кокни. «Никаких», — ответила Ванхаузен. «По размеру он примерно как наши пилотируемые зонды». Сенсорная сеть Фужера осветилась. «Давайте взглянем на него», — сказал он. ИБ за навигаторской консолью повернул корабль так, чтобы оптический телескоп на 70-й палубе был направлен на незваного гостя. На голосфере возникла квадратная рамка, в которой появилось увеличенное изображение. Приближающийся корабль был с одной стороны подсвечен зеленой звездой, вторая половина оставалась темной и угадывалась лишь по отсутствию закрытых ею звезд. «Похоже на волдахутскую модель», — сказал Фужер, обращаясь к Криэту, волдахуду справа от него. «Центральная подвеска движка, нет?» Волдахуды считали, что каждый корабль, равно как здание или машина, должен быть уникальным. Они не занимались серийным производством по одному и тому же образцу. Криэт пожал всеми четырьмя плечами. «Возможно». «Денна, есть ли сигнал транспондера?» — спросил Фужер. «Если и есть», — ответила она, — «то он теряется в радиошумах звезды. Пожалуйста, попытайтесь связаться с кораблем». «Передаю», — ответила Денна, — «но до него 20 миллионов километров. Ответ придет только через 6 минут, если...» «О, боже!» Второй корабль появился из-за лимба зеленой звезды. Он был сравним по размеру с первым, но очертания имел другие, более угловатые. Однако характерная для волдахутских моделей центральная подвеска была ясно видна. «Лучше вызовите Кейта», — сказал Фужер. Огни пробежали по сети ИБА за консолью внутренних операций. «Директора Лансинга вызывают на мостик». «Пытайтесь связаться и со вторым кораблем», — сказал Фужер. «Уже», — ответила Ванхаузен, — «и...» «Господи, пытаюсь связаться и с третьим тоже». Еще один корабль, наполовину изумрудное сияние отраженного света звезды, наполовину черное ничто, выскочил из-за диска звезды. Через секунду к ним присоединились четвертый и пятый. «Да это какая-то армада», — сказала Ванхаузен. «Волдахудов корабли, несомненно, есть», — сказал Денизуб из своего бассейна на левом краю мостика. «Спектр выхлопа характерный крайне». «Но что пять, нет, шесть, восемь волдахудских кораблей могут здесь сделать?» — спросил Фужер. «Денна, куда они направляются?» «Они на параболической орбите вокруг звезды», — ответила Денна. «Сложно сказать, куда они хотят попасть, но текущее положение Старплекса находится в 8 градусах от их вероятной траектории». «К нам они летят», — сказал Денизуб. «Должны мы...» В голограмме возникла дыра, и через нее на мостик вошел Кейт, небритый и всклокоченный с просонок. «Прошу прощения за ранний подъем», — сказал ему Фужер, откатываясь от директорской консоли, — «но у нас гости». Кейт кивнул ИБУ и дождался, пока из пола поднимется поле кресла, которое на ходу принимало человеческую конфигурацию. Он уселся. «Пытались связаться?» — спросил он. «Да», — ответила Денна. «Ответ будет самое раннее, через 48 секунд». «Корабли волдахутские?» — спросил Кейт, поднимая консоль на привычную для себя высоту. «Весьма вероятно», — ответил Фужер. «Хотя, конечно, волдахутские суда продаются по всему Содружеству, так что лететь на них может кто угодно». Кейт помассировал глаза пальцами. «Как такая прорва кораблей могла появиться здесь без нашего ведома? Должно быть, они прошли стяжку, когда она была закрыта от нас звездой», — объяснил Фужер. «Черт, точно», — сказал Кейт. Он сверился со списком вахтенных. «Семафор, вызовите Яга». Ип за консолью внутренних операций забарабанил по пульту щупальцами, затем доложил. «Номер Яга переключен на голосовую почту. Сейчас у него период сна». «Аннулируйте», — приказал Кейт. «Доставьте его сюда немедленно». «Денна, есть ответ от кораблей?» «Нет». Кейт глянул на светящиеся цифровые часы, парящие на фоне звездного неба. «Вахта все равно почти закончилась», — сказал он. «Вызывайте смену Альфа на посты». «Смена Альфа, немедленно явиться на мостик», — объявил семафор по громкой связи. «Лиана Кариндотер, Торальд Магнар, Ромбус, Як, Клариса Сервантес, пожалуйста, немедленно поднимитесь на мостик». «Спасибо», — сказал Кейт. «Денна, откройте общий канал для связи со всеми приближающимися кораблями». «Выполнено». «Говорит ЖК Лансинг, директор исследовательского судна Содружества Старплекс. Назовите цель вашего визита». «Передаю», — сказала Денна. «Они заметно приблизились. Если они дадут себе труд ответить на ваше сообщение, мы их услышим примерно через 3 минуты». В участке голосферы, демонстрирующем увеличенное изображение приближающегося корабля, открылась дверь. Вошел Як. Его нерасчесанная шерсть торчала во все стороны. «Что случилось?» — спросил он. «Возможно, ничего», — сказал Кейт, «но 8 волдохудских кораблей приближаются к Старплексу. Вы знаете, что им нужно?» 4 плеча поднялись и упали. «Без малейшего понятия. Они не отвечают на вызовы и...» «Я сказал, что не имею ни малейшего понятия». Як повернулся лицом к участку голосферы, через который вошел. Все 4 глаза задвигались независимо, каждый осматривал свой корабль. «Какого типа эти корабли?» — спросил Кейт. «Разведчики?» «По размеру подходят», — ответил Як. «Сколько на них может быть членов экипажа?» «Я не разбираюсь в космических кораблях», — сказал Як. Кейт посмотрел на Волдохуда на посту представителя отдела биологии. «Вы Криэт, правильно? Ответьте, какова численность членов экипажа на борту такого корабля?» «Возможно, 6, — ответил Криэт. — Вряд ли больше». 2 из 4 дверей мостика открылись одновременно. Через одну вошел Торальд Магнар, через другую — Риса. Ип и Волдохуд оставили свои посты навигатора и представителя биологов, освобождая для них место. 8 кораблей приближаются к Старплексу», — объяснил им Кейт. Риса кивнула. «Фантом все рассказал, пока мы добирались. Однако никакие корабли не должны проникать в новый сектор, пока мы не дадим добро». Она стояла у своей консоли, ожидая, пока настроится поликресло. «Может быть, они попали сюда случайно?» — сказал Тор, переключая что-то у себя на пульте, пока система подготавливала кресло. «Когда новая стяжка входит в строй, допустимые конусы входа для остальных сужаются. Возможно, они были небрежны в вычислениях и планировали отправиться в другое место». «Один пилот может совершить ошибку», — сказал Кейт, — «но не 8 сразу». «Время прохождения сигнала истекло», — доложила Денна. «Если бы они хотели ответить на наш вызов, они бы уже это сделали». Секунды позже вошел Ромбус. Он подъехал к своему месту, но не стал прерывать Денну. «Тор, если я прикажу убираться отсюда», — спросил Кейт, — «мы сможем оторваться от этих кораблей?» Тор пожал плечами. «Сомневаюсь. Они отрезали нас от стяжки, так что мы не сможем уйти через нее. И видите, медиальные кольца вокруг двигателей подвески? Так выглядят волдохудские гипердвигатели класса ГАТОП. Конечно, никто не сможет уйти в гипер так близко от зеленой звезды, но если мы попытаемся бежать и доберемся до пространства, достаточно плоского для гиперпривода, они нас настигнут в 2 секунды». Кейт нахмурился. «Корабли расходятся веером», — доложил Тор. «Я бы сказал, что они выстраиваются для атаки». «Атаки?» — переспросил Ромбус, замигав сенсорной сетью в ритме недоверия. «Получено сообщение», — доложила Денна. Еще одну часть голосферы окружила рамка, и внутри нее появилось лицо Волдохуда, обрамленное коричневым с медным отливом мехом. «Лансингу, командующему Старплекса», — произнес голос автопереводчика. «Я Гавст. Хорошо запомните мое имя. Гавст». Кейт кивнул. Для волдохуда-самца известность — самое главное в жизни. «Мы должны отконвоировать Старплекс назад через стяжку. Вы сдадите...» «Сколько до них идет сигнал?» — спросил Кейт. «Корабль нам». Денна сверилась с монитором. «43 секунды». «Сотрудничайте», — продолжал Гавст. «И судну, и экипажу не будет причинено вреда». «Тор, мы можем приблизиться к стяжке будто бы по одной траектории, но в последний момент изменить направление так, чтобы выйти не там, где им нужно». Тор покачал головой. «На их мелких корабликах такое получилось бы, но у Старплекса объем 3 миллиона кубометров. Я не могу на нем делать пируэты. Сколько им еще до нас лететь?» «Они идут на 0,1 секунды», — ответил Тор. «Будут здесь меньше, чем через 20 минут». Лансинг Гавсту. Старплекс. Собственность Содружества. Требование отклонено. Конец связи. Ромбус, дайте мне знать, когда сообщение до них дойдет. На мостик взошла Лиана Карендотер. Народ, какие у нас варианты? «Вариант первый», — сказала Лиана, усаживаясь в свое кресло. «Отступить. Чем дальше мы от стяжки, тем меньше у них шансов нас в нее загнать». «Верно. Тор, давайте...» «Прошу простить вмешательство, Кейт», — сказал Ромбус. «Ваше сообщение получено». «Отлично. Тор, давайте убираться отсюда. Толкатели на полную мощность». «Буду уходить под углом», — сказал Тор. «Мы же не хотим входить в область темной материи. В беге с препятствиями у мелких маневренных кораблей преимущество». «Хорошо», — сказал Кейт. «Ромбус, посмотрите, сможем ли мы отправить Ватсон с бортовым журналом на Тау-Кита. Хочу предупредить премьера Киньяту». «Выполняю. Однако на то, чтобы отсюда добраться до стяжки, потребуется почти час и... простите, сообщение от Гавста». «Лансинг», — сказал Гавст. «Старплекс был построен на Риболла и приписан к Риболла, и поэтому является волдахутской собственностью. Давайте не будем создавать друг другу проблем. Как только корабль вернется на Риболла, экипаж будет отпущен и репатриирован». «Ответить», — приказал Кейт. «Строительство Старплекса финансировалось всеми членами Содружества. Его приписка к Риболла формальна. Каждый корабль должен иметь порт приписки. Ваше требование отклонено. В случае необходимости корабль будет защищаться против неправомерного захвата. Конец сообщения». «Защищаться?» — сказал Тор, качая головой. «Кейт, корабль не вооружен». «Я знаю», — ответил Кейт. «Лиана, приготовьте полный перечень бортового оборудования, которое можно использовать как оружие. Я хочу знать обо всем, что может излучать, испускать пучки частиц, сметать объекты или взрываться». «Уже работаю», — ответила Лиана и склонилась над клавиатурой. «Старплекс не приспособен для высшего пилотажа», — сказал Тор, обращаясь к голограмме Кейта у себя на консоли. «По сравнению с волдохудами у нас подвижность, как у бегемота во время гона». «Значит, вынудим их сражаться на наших условиях», — сказал Кейт. «Будем оборонять Старплекс с кораблей зондов». Он взглянул на список, который Лиана вывела ему на третий монитор. «Геологические буровые лазеры, шахтерская взрывчатка, катапульты для запуска зондов. Лиана, вместе с Ромбусом организуйте погрузку как можно большего количества этого оборудования на 5 самых скоростных кораблей-разведчиков. Я хочу, чтобы через 15 минут все было на борту, и неважно, сколько чего вы поломаете в процессе». Денна Ванхаузен наконец смогла покинуть консоль внешних операций, и Ромбус занял ее место. Щупальца плясали над пультом, а сенсорная сеть накрыла его наполовину для лучшего контакта с элементами управления. «Даже если мы успеем состряпать для них вооружение», — сказал Тор, — «наши скауты не смогут превзойти настоящие боевые корабли». «Я не собираюсь превосходить их по вооружению», — ответил Кейт. «Старплекс может и волдахутской сборки, но корабли-разведчики нет». «Предположим, они не захотят стрелять по ибовским кораблям», — сказал Тор, — «но...» «Нет, я не об этом», — прервал его Кейт. «В отличие от атакующих кораблей, наши сконструированы неволдахутскими инженерами». «А-а-а, и у них нет пилотов-дельфинов», — догадался Тор. «Точно. Фантом, канал связи со следующими адресатами. Длиннорыл, Тонколаст, Куцехвост, Косоглаз, Полосатик». Объемные изображения дельфиньих голов начали появляться над пультом Кейта. «Я здесь». «Что случилось?» «Тонколаст на связи». «Да, Кейт». «Привет». «Нас собираются атаковать волдахутские корабли», — объявил им Кейт. «Наши корабли-разведчики более маневренные, если их пилотируют дельфины. Это опасно, но оставаться здесь и бездействовать тоже. Кто готов?» «Корабль теперь. Родной океан. Мы защитим». «Если нужно, помогу я». «Готов помочь». «Окей». «Я... да, я это сделаю». «Отлично», — сказал Кейт, — «выдвигайтесь в причальную зону. Ромбус назначит каждому его судно». Тор посмотрел на голограмму Кейта у себя на консоли. «Наши корабли, несомненно, более маневрены, но у дельфинов никакого опыта в обращении с оружием. На каждый корабль нам нужен стрелок». Сенсорная сеть Ромбуса вспыхнула. «Если мы задействуем оружие, погибнут разумные существа». «Мы не можем просто поднять руки и сдаться, не оказав сопротивления», — сказал Тор. «Лучше сдать корабль», — настаивал Ромбус. «Нет», — сказал Кейт, — «сдаваться я отказываюсь». «Но убивать?» «Никого не надо убивать», — сказал Кейт. «Мы можем стрелять по двигательным подвескам, чтобы сделать их корабли неуправляемыми, не нарушая герметичности обитаемых отсеков. А что касается стрелков, мы все здесь ученые-дипломаты», — он на мгновение задумался. «Фантом, проанализируй личные дела. Назови 5 наиболее перспективных стрелков». «Анализирую. Готово. Вонг Вайжен, Смит Тейт Хелена, Лиет Джессика М. Лайт, Сервантес Клариса, Даск Хонибо М. Клаш. «Риса?» — беззвучно прошептал Кейт. «Если надо стрелять из геологических лазеров, — сказал Тор, — то почему не Снежинка? Она главный геолог». «Мы ибы не умеем целиться», — объяснил Ромбус. «Для прицеливания полезно смотреть только на цель». «Фантом», — сказал Кейт, — «найди для волдохудов замену из других рас и открой для меня канал связи со всеми одновременно». «Сделано. Канал открыт». «Это директор Лансинг. Фантом отобрал вас как обладающих наилучшими способностями и подготовкой для управления импровизированными системами вооружения на пилотируемых дельфинами кораблях-зондах. Я не могу вам приказывать, но нам нужны добровольцы. Вы согласны?» Второй ряд голографических голов появился над изображениями дельфинов. «Боже мой, я... Да, я согласна. Рассчитывайте на меня». «Не уверена, что подхожу, но согласна». «Без вопросов». Риса подошла и встала рядом с мужем. «Сделаю, что смогу», — сказала она. Кейт посмотрел на нее. «Риса, не волнуйся, дорогой, я прослежу, чтобы ты прожил все те миллиарды лет». Кейт коснулся ее руки. «Ромбус, назначьте каждого на корабль. Фантом, доставь их к кораблям как можно скорее». «Выполняю». «Хорошо поработали», — сказал Кейт. Он наклонился вперед и уперся лицом в сложенные домиком пальцы. «Черт тебя дери!» — вскрикнул Тор. На его дисплее распускался крошечный цветок взрыва. «Они сбили наш Ватсон!» «Як, проанализируйте использованное оружие», — сказал Кейт. «По крайней мере, узнаем, чем они вооружены». Як взглянул на квадратный экран монитора. «Стандартные волдохудские полицейские лазеры», — сказал он. Однако потом поднялся со своего места и сделал знак Денизубу, который выполнял его функции в смене Дельта, после чего нажал несколько клавиш. «Переключаю функции представителя физического отдела на дельфинью станцию номер один», — объявил он и повернулся к Кейту. «Возможно, мне не следует принимать участие. Гавст не произнес имени королевы Тратх, из чего следует, что он и его сообщники действуют без королевского одобрения в попытке заработать значительную славу. Однако они все же волдохуды. Думаю, мне следует вернуться в свое жилище». «Не так шустро, Як», — сказал Кейт, поднимаясь на ноги. Он взглянул на Лиану. «Сколько времени до запуска?» 10, возможно, 11 минут», — ответила она. Кейт снова повернулся к Ягу. «Вы заставили меня передвинуть Старплекс так, чтобы мы не могли видеть, как волдоходы концентрируют силы за зеленой звездой». «Отрицаю», — ответил Яг, заложив за спину обе пары рук. «Вы не лояльны народу волдоходов?» «Я лоялен королеве Тратх, но нет никаких свидетельств того, что она одобрила попытку захвата корабля». «Лиана, сколько ватсонов Як получил за последние 2 дня?» «Проверяю. 3. 2 из Гаос, которая расположена за пределами волдохудской системы», — сказал Кейт. «А третий — коммерческий от коммуникационной компании Нарибола». «Он содержал новости личного характера», — сказал Як, — «касательно болезни одного из членов семьи». «Лиана, проверьте этот Ватсон», — сказал Кейт. «Я хочу просмотреть сообщения, которые он нес». «После загрузки данных, которые я хотел сохранить», — сказал Як, — «я вернул Ватсон для повторного использования, стерев данные, разумеется». «Наверняка можно восстановить хоть что-то», — сказал Кейт. «Лиана?» «Проверяю», — ответила она, и секунды позже. «Да, Ватсоны, которые приходили Ягу, все еще на борту. У нас своих больше сотни, так что те 3 все еще на складе». Она нажала несколько кнопок. «Я проверила все 3. Они пусты». «Ничего не восстановить?» «Нет, область данных стерта и перезаписана случайными данными. Ничего не осталось». «Я всегда пользуюсь процедурой удаления 7-го уровня», — сказал Як. «Это на 2 уровня выше, чем земной военный стандарт». «Это делает вещи чище», — сказал Як. «Вы часто делали замечания относительно моего пристрастия к чистоте». «Это все чушь собачья», — сказал Кейт. «Я не верю, что вы попросили меня передвинуть корабль по чистому совпадению. Волдохуды не смогли бы напасть все разом, если бы были вынуждены проходить стяжку по одному». «Я вам говорю, это на самом деле совпадение», — сказал Як. Кейт повернулся к консоли внутренних операций. «Лиана, немедленно аннулируйте все командные полномочия Яга Кандара М. Пелш и прекратите все работы, им инициированные. Щелканье клавиш». «Выполняю», — ответила Лиана. «У вас нет на это права», — сказал Як. «Подайте на меня в суд», — — ответил Кейт, снова поворачиваясь к нему. «Я всегда выступал против того, чтобы хоть какая-то часть Старплекса следовала земным военным образцам, но тогда у нас был бы хотя бы карцер, чтобы вас там запереть». Он повернулся лицом к камерам наблюдения Фантома, плавающим в воздухе над галереей для посетителей. «Фантом. Запись нового протокола. Название — домашний арест. Лицо, уполномоченное вводить, ЖК Лансинг. Лицам, находящимся под домашним арестом, запрещен доступ во все рабочие помещения. Им запрещено пользоваться оборудованием внешней связи и отдавать Фантому приказы выше 4-го бытового уровня. Все понятно?» «Да, протокол создан». «Запись в бортовой журнал. Як Кандара М. Пелш находится под домашним арестом, начиная с текущего момента, 7 часов утра, 52 минуты, и до тех пор, пока я лично не отменю арест». «Принято». «Теперь вы можете покинуть мостик», — сказал Кейт Ягу, тщательно следя за голосом. Як снова заложил за спину обе пары рук. «Не думаю, что у вас есть право выставлять меня с мостика». «Вы только что хотели уйти», — сказал Кейт. «Конечно, в тот момент у вас еще хватало полномочий, чтобы запустить челнок и присоединиться к армаде». Ромбус покинул консоль внешних операций и подкатился к директорскому месту. По его сети бегали огни, а ее волокна налились желтым, цветом ярости. «Я поддерживаю Кейта», — произнес голос с холодными британскими интонациями. «Вы разрушаете все, над чем мы работали. Покиньте мостик добровольно, Як, или я вас выведу». «Вы этого не сделаете. Нападение на разумное существо противоречит кодексу поведения». Ромбус медленно, словно асфальтовый каток, начал накатываться на Яга. «Давайте проверим», — сказал он. Какую-то секунду Яг демонстративно оставался на месте, Ромбус еще немного продвинулся вперед. Кварцевая окантовка его колес поблескивала в звездном свете, льющемся с голосферы. Тонкие щупальца ромбуса были подняты над фасцией и пронзали воздух, словно разъяренные змеи. В конце концов, Яг не выдержал. Звездное небо позади него раскрылось, и он вышел вон. Дверь захлопнулась. Кейт кивком поблагодарил ромбуса и сказал: «Тор, статус по волдохудским кораблям». Торальд Магнар оглянулся через плечо. «Если предположить, что у них нет ничего лучше стандартных полицейских лазеров, они выйдут на огневой рубеж через 3 минуты». «Сколько до запуска наших кораблей?» Ромбус промигал ответ, возвращаясь к своему месту. 2 готовы стартовать, остальные 3 будут готовы через 4 минуты». «Я хочу запустить все 5 одновременно. Через 240 секунд они должны быть снаружи». «Выполняю». «Мы все еще в меньшинстве. 5 к 8, — напомнил Тор. Кейт нахмурился. «Я знаю. Однако у нас только 5 кораблей, приспособленных для пилотирования дельфинами. Ромбус, как только наши корабли покинут причалы, дайте полную мощность на силовые щиты. Глушите двигатели. Всю энергию на щиты». «Выполняю». «Лиана», — сказал Кейт, — «нужно послать на Тау-Кита еще один Ватсон. Запустите его катапультой. Он должен достичь стяжки по инерционной орбите, не задействуя собственную тягу». «Но тогда Ватсон доберется до стяжки не раньше, чем через 3 дня», — сказала Лиана. «Я понимаю. Рассчитайте траекторию. Сколько времени до запуска кораблей?» 2,5 минуты, — ответил Ромбус. Кейт кивнул и нажатием кнопки включил вокруг своего места звуконепроницаемый силовой экран, отрезав себя от внешних шумов. «Фантом», — сказал он, — «разыщи все статьи, принадлежащие Гафу Кандара МВЛу и связанным с ним ученым, особенно те, которые никогда не переводились с волдохудского». «Ищу». «Готово». «Покажи названия и аннотации в английском переводе». Кейт быстро просмотрел открывшийся перед ним список. «Загрузи в память Ватсона номер 2, 19 и... и 21 тоже можно». «Все зашифруй. Пароль — Кассабян», — он продиктовал пароль по буквам. «Запиши ниже следующее и добавь в Ватсон как незашифрованное сообщение». «Кейт Лансинг Валентине Ильяновой, управляющему, Новый Пекин». «Вэл, мы подверглись нападению волдохудских кораблей, и я не буду удивлен, если они в скорости нападут и на вас. Мне удалось узнать, что существует теоретическая возможность уничтожить стяжку путем разглаживания пространства вокруг нее, препятствуя ее заякориванию в обычном пространстве. Если волдохудский флот вторжения будет одолевать, возможно, вы захотите уничтожить вашу стяжку. Тем самым вы, разумеется, изолируете сектор Солнца, Эпсилон-Индейца, Эпсилон-Эридана от остальной галактики и лишите волдохудский флот возможности отступить. Поэтому крепко подумайте, прежде чем сделать это, мой старый друг. Детали процедуры можно извлечь из приложенных статей, я их зашифровал. Пароль — фамилия той женщины, которая нам обоим приглянулась в Новом Нью-Йорке много лет назад. Конец сообщения. «Выполнено», — сказал фантом. Кейт щелкнул клавишей, купол приватности отключился. «Лиана, запускайте, Ватсон», — сказал он. «Выполняю». Кейт смотрел, как крошечная жестянка Ватсона улетает прочь от Старплекса. Его сердце встревоженно колотилось. Если Валентина решит прибегнуть к такому средству, то будет еще одно последствие, которое Кейт не озвучил. Он, Риса и все остальные земляне на борту Старплекса никогда не вернутся домой. «Предстартовая готовность», — объявил Ромбус. «Пять, четыре, три, два, один, вжик, пошел! Три, два, один, бутлегер пошел! Три, два, один, Марк Гарно пошел! Три, два, один, Даг Тертх пошел! Три, два, один, Великий поход пошел!» Термоядерный выхлоп 10 спаренных двигателей осветил голосферу, когда 5 кораблей-зондов разлетелись от центрального диска Старплекса. Атакующие волдахудские корабли уже приблизились настолько, что были видны непосредственно, а не в виде цветных маркеров. «Силовые щиты на максимуме», — доложил Ромбус. «Открыть отверстие в щите для посылки следующего сообщения по шифрованному лазерному каналу на каждый из кораблей», — приказал Кейт. «Никто не должен открывать огня, пока волдахуды не начнут стрелять. Возможно, демонстрации силы окажется достаточно, чтобы они отступили». «Они уже поджарили наш Ватсон», — напомнил Тор. Кейт кивнул. «Но если дело дойдет до стрельбы по разумным существам, мы в этом не будем первыми». «Получено сообщение», — сказала Лиана. «Покажите». Появилось лицо Гавста. «Последний шанс, Лансинг. Сдайте Старплекс». «Не отвечайте», — сказал Кейт. Он взглянул на один из своих мониторов. Старплекс все еще направлял один из своих торцевых телескопов на зеленую звезду и приближающиеся штурмовики. «Корабль Гавста идет первым», — сказал Тор. «Остальные 7 держатся примерно в 9000 километров позади». «Спокойно, народ», — сказал Кейт. «Спокойно». «Он стреляет!» — крикнул Тор. «Прямое попадание в силовой щит. Повреждений нет». «Сколько времени мы сможем отражать его лазеры?» — спросил Кейт. «Еще 4, может быть, 5 выстрелов», — ответила Лиана. «Остальные волдохуды подтягиваются, пытаются нас окружить», — сказал Тор. «Наши зонды могут атаковать?» — спросил Ромбус. Кейт молчал. «Директор, наши зонды могут атаковать?» «Я не думал, что Гавст станет стрелять». «Они занимают равноудаленные позиции вокруг нас», — сказал Тор. «Если все 8 кораблей выстрелят в нас одновременно на одной и той же длине волны, они перегрузят щиты. Нам будет некуда отводить энергию». Голограммы пилотов дельфинов и их стрелков парили над консолью Кейта. «Давай я сниму ближайшего», — предложила Риса с борта бутлегера, пилотируемого длиннорылом. Кейт на секунду прикрыл глаза. Когда он их открыл, пришла решимость. «Приступай». «Стреляю по двигательной подвеске», — сказала Риса. Фантом нарисовал на голосфере красную линию, изображающую невидимый луч геологического лазера, протянувшийся от носа бутлегера к волдахудскому кораблю. Луч вспорол двигатель вдоль корпуса, и язык плазмы выплеснулся прочь от корабля. «Есть», — объявила Риса с улыбкой триумфатора. «Кто бы мог подумать, что от игры в дартс может быть какая-то польза?» «Гавст снова стреляет в Старплекс», — сказал Тор, «и один из оставшихся кораблей идет на перехват бутлегера». «Длиннорыл, убирайтесь оттуда», — сказал Кейт. Бутлегер сделал сальто назад, словно выпрыгивающий из воды дельфин, и завершил маневр с включенным лазером, направленным на преследующий корабль, который шарахнулся в сторону, уходя с траектории луча. «На корабле Гавста 2 лазера, на правом и левом борту», — сказал Тор. «Оба стреляют по нашему длинноволновому радиотелескопу». «А он здорово придумал. Использует чашу телескопа для фокусировки лучей на инструментальном кластере». «Раскачайте корабль», — приказал Кейт. «Стряхните его». Звезды на голосфере начали метаться туда-сюда. «Не отстает», — сказал Тор. «Держу пари. Да, он это сделал». «Даже с полным экранированием сквозь щиты пропускают какое-то количество излучения, а чаша телескопа их фокусирует. Он уничтожил сенсорный массив на 70-й палубе и...» Старплекс содрогнулся. Кейт перепугался. Его корабль еще никогда так не трясло. «Оставшиеся 7 волдохудов стреляют в нас по очереди», — сказал Тор. «Кейт, зондом, атакуйте волдохудов. Заставьте их прекратить атаку на корабль». «Перегрузка щитов через 60 секунд», — предупредила Лиана. На голосфере Кейт видел, как Вжик и Великий Поход ударили по одному из волдохудов. Тот попытался прикрыться от них единственным щитом, продолжая при этом стрелять по старплексу, но зонды маневрировали как бешеные, заставляя волдохуда постоянно менять конфигурацию щита. Их удары частично достигали цели. Зазвучала сирена. «Коллапс силовых щитов неизбежен», — произнес голос Фантома. Внезапно один из волдохудских кораблей беззвучно взорвался. Марк Гарно отвлекся от обстрела своего противника и перенес огонь на того, которого атаковал Вжик. У волдохуда не оказалось кормовой защиты. Кейт склонил голову. Первая жертва в этом столкновении, и поскольку лазеры наводились вручную, никто уже не узнает, специально Хелена Смит-Тейт выстрелила по обитаемому модулю или просто промазала, целясь в двигательную подвеску. «Двое готовы, шесть осталось», — сказал Тор. «Коллапс силовых щитов», — объявила Лиана. Пять дельфиньих кораблей яростно атаковали, беспорядочно поля из лазеров. Голосферу в разных направлениях прочерчивали линии лазерных ударов. Красные — сил Содружества, синие — кораблей нападавших. Внезапно корабль Гавста завращался вокруг продольной оси, словно сверло. «Какого черта он делает?» — спросил Кейт. Это сразу стало понятно, когда Фантом отобразил линии стрельбы его спаренных лазеров. Вращение корабля создало цилиндр когерентного света, превратив пару лазеров в широкоизлучательное орудие. Гавст целил вверх, в нижнюю поверхность центрального диска старплекса, за которой располагался один из четырех главных генераторов корабля. «Если он все сделает правильно», — сказал Тор, невольно увлеченный маневром противника, «то высверлит генератор из корпуса, словно буровой керн». «Передвиньте корабль», — приказал Кейт. Звезды на голосфере поплыли в сторону. «Выполняю, но он зацепился за нас буксировочным полем. Мы...» Корабль снова содрогнулся, и завыла еще одна сирена. Лиана рывком развернулась к Кейту. «Повреждение внутренней переборки на 40-й палубе, где днище океанического яруса крепится к осевой шахте. Вода хлещет вдоль шахты на нижние палубы. Черт, ибо что-то напортачили, когда заменяли модули». Сенсорная сеть ромбуса снова окрасилась желтым цветом гнева, на ней вспыхнули ослепительные точки. «Прошу прощения», — сухо произнес он. Кейт поднял руки. «Я просто...» «Монтаж был выполнен безукоризненно», — сказал ромбус. «Но конструкторы корабля не предполагали, что он будет вести бой». «Прошу прощения», — сказал Кейт. «Лиана, у нас есть процедура для подобных ситуаций?» «Процедуры нет», — ответила она. «Океанический ярус считался неразрушимым». «Мы можем удержать воду силовым полем?» «Ненадолго», — сказала Лиана. «Силовых полей, что используется в причальных ангарах, хватает, чтобы удерживать воздух под нормальным давлением от расширения в вакуум, но кубометр воды весит тонну, а такое давление не удержит ни один эмиттер, кроме эмиттеров внешней защиты, но даже если бы Гавст их не сжег, их невозможно нацелить внутрь корабля». «Если отключить гравитацию на океаническом ярусе и на палубах под ним, то, по крайней мере, течь прекратится», — предложил Тор. «Отличная идея», — согласился Кейт. «Лиана, выполняйте». «Команда отменена системой безопасности», — произнес Фантом. Кейт метнул взгляд на камеру слежения Фантома. «Что за...» «Это из-за ибов», — объяснил ромбус. «Наша система кровообращения работает под действием силы тяжести. В невесомости мы умрем». «Черт, черт! Лиана, сколько надо времени, чтобы перевести всех ибов с палуб с 41 по 70 на верхние палубы?» 34 минуты. Начинайте и выведите всех дельфинов с океанического яруса, но велите им дежурить в дыхательных аппаратах на случай, если мы пошлем их на затопленные палубы. Если начать эвакуацию с 70-й палубы, сказал Тор, то можно сначала отключить гравитацию там, а потом отключать по одной. Погода не сделает, возразила Лиана. К тому времени, как вода до туда долетит, инерции ей хватит, чтобы лететь дальше и без гравитации. «Электрику не закоротит?» — спросил Кейт. «Я уже отключила все электрические системы на затопленных палубах». «Если океан вытечет весь, сколько палуб он затопит?» — спросил Тор. «Все полностью», — ответила Лиана. «Правда?» — удивился Кейт. «Вот черт!» «В океане 686 тысяч кубометров», — сказала Лиана, уставившись в монитор. «Даже если учесть закупоренное межпалубное пространство, общий объем части корабля под центральным диском всего 567 тысяч кубов». «Прошу прощения, по-моему, Вжику угрожает опасность», — сказал ромбус, указывая на участок голосферы. Два волдохуда преследовали зонд старплекса, сверкая вспышками лазеров. Глаза Кейта заметались между голосферой и мониторами на его консоли с информацией о потопе на нижних палубах. «Погодите», — сказал Ромбус. «Дак Тертх заходит в тыл кораблям, преследующим Вжика. Он отвлечет часть их огня на себя». «Как продвигается эвакуация?» — спросил Кейт. «По плану», — ответила Лиана. «Есть утечка в пространство?» «Нет, только внутренние повреждения». «Насколько водонепроницаемы внутренние двери?» «Скользящие двери между жилыми помещениями герметизируются, когда закрыты, но они не прочны. Они сконструированы так, чтобы в случае аварии или пожара их можно было сорвать с направляющих ударом ноги. Воду они долго не удержат». «Какой гений это придумал?» — спросил Тор. «Думаю, тот же, что помогал строить «Титаник», — пробормотал Кейт. Корабль содрогнулся снова, дернувшись вперед и назад. На голосфере кувыркался цилиндр, вырезанный из центрального диска старплекса в 10 палуб толщиной. «Гавст вырезал наш генератор номер 2», — доложила Лиана. «Я эвакуировала эту часть инженерного кольца, как только он начал сверлить, так что пострадавших не было. Но если он уничтожит еще один генератор, корабль не сможет войти в гипер, даже удалившись от звезды на достаточное расстояние». Внимание Кейта привлекла вспышка на голосфере. Дак Тертх сумел отстрелить двигательную подвеску одного из волдоходов, стрелявших по Вжику. Подвеска, бешено вращаясь, отлетела в сторону. Поначалу казалось, что она врежется в цилиндрический сегмент, вырезанный из старплекса, но потом оказалось, что это лишь игра перспективы. «А что, если спустить воду в космос?» — спросил Ромбус. «Чтобы это сделать, придется пробить в корпусе еще одну дыру», — ответила Лиана. «Где это легче всего сделать?» — спросил Кейт. Лиана проконсультировалась со схемой. «Задняя стена причального ангара 16. За ней, разумеется, инженерное кольцо, но как раз в этом месте располагается фильтрационная станция океанического яруса. Другими словами, здесь инженерное кольцо уже наполнено водой до самой стенки причального ангара, так что нужно лишь вырезать дыру, и вода сама пойдет». Кейт на мгновение задумался, и тут его озарило. «Окей», — сказал он. «Пошлите кого-нибудь в 16-й с геологическим лазером», — он повернулся к Ромбусу. «Я понимаю, что ибам нужна гравитация, но что, если мы отключим искусственное тяготение и вместо этого раскрутим корабль?» «Центробежная сила», — сказала Лиана, — «придется стоять на стенах». «Да, так как?» «Ну, поскольку палубы в сечении крестовидны, то условная сила тяжести будет увеличиваться по мере удаления от осевой шахты». «Но она же не даст воде стекать вдоль осевой шахты», — сказал Кейт. «Вместо этого ее будет прижимать к боковым стенкам океанического яруса». «Тор, мы сможем обеспечить такое вращение маневровыми движками?» «Запросто», — Кейт посмотрел на Ромбуса. «Какая сила тяжести нужна ибам для работы кровообращения?» Ромбус растопырил щупальца. «Эксперименты показали, что не менее 1/8 стандартного тяготения». «Ниже 55-й палубы, — сказала Лиана, — мы не сможем обеспечить такой силы тяжести при любой разумной скорости вращения даже на дальнем от оси края». «Но это значит, что ибов надо эвакуировать всего с 15 палуб вместо 40, — сказал Кейт. «Лиана, оповестите всех о том, что мы делаем. Тор, как только ниже 55-й не останется ибов, начинайте раскручивать корабль. По достижении нужной скорости вращения вырубайте искусственное тяготение». «Будет сделано». «Думаю, следует покинуть помещение на краях палуб, из-за окон», — сказала Лиана. «Зачем?» — удивился Кейт. «Это прозрачный углеродный композит, он не разобьется, даже если на нем прыгать». «Конечно, нет», — согласилась Лиана. «Но окна наклонены под углом 45 градусов из-за скоса внешней стены жилого модуля. Когда внешняя стена превратится в пол, на ней будет тяжело стоять». Кейт кивнул. «Разумно. Передайте эту рекомендацию тоже». «Выполняю». Голографическая голова длиннорыла, парящая над консолью Кейта, вдруг заговорила. «В загрязненной воде мы все, двигатели перегреты!» Кейт кивнул голограмме. «Делайте все, что можете. Если необходимо, уходите прочь от Старплекса. Может быть, вас не станут преследовать». Старплекс снова тряхнуло. «Гавст начал резать центральный диск под генератором номер 3», — сказал Ромбус. «А другой корабль режет диск сверху над первым генератором». «Тор, начинайте раскрутку». Голограмма звездного неба начала вращаться, потом корабль снова дернула. «Гавста это застало врасплох», — сказал Тор. «Его лазеры полосуют по всему центральному диску». «Джессика Фонг заняла позицию в причальном ангаре 16, Кейт», — доложила Лиана. «Покажите ее». На фоне звездного неба, от стремительного кружения которого уже начинало мутить, появилась рамка с видом на внутреннее пространство причального ангара 16. Посреди него висела одетая в скафандр женщина. Она была привязана тросом к внутренней стене, общей с инженерным кольцом, и трос был туго натянут центробежной силой по направлению к внешним воротам. Пол ангара, испещренный посадочной разметкой, был в десятки метров от ее ног, а потолок со светительными панелями и направляющими лебедок в десятки метров над ее головой. «Открыть канал связи», — сказал Кейт. «Значит так, Джессика. За задней стеной ангара, внутри инженерного кольца, находится заполненная водой фильтрационная станция океанического яруса. С другого края станция открывается прямиком в океан. Просверлите большую дыру в задней стене ангара. Будьте осторожны, как только откроется отверстие, вода хлынет прямо на вас». «Я понимаю», — ответила Джессика. Она потянулась к своему поясу и начала вытравливать трос. Кейт, затаив дыхание, следил за тем, как она движется в воздухе через ангар. Она не медлила, трос разматывался со скоростью нескольких метров в секунду. Наконец, она достигла дальней от оси корабля стены причального отсека, сильно приложившись о выгнутые шлюзовые ворота. На одно жуткое мгновение Кейт подумал, что она потеряла от удара сознание, но она быстро пришла в себя и принялась нацеливать тяжелый геологический лазер. Ей было тяжело удерживать его неподвижно. Когда она начала стрелять, то первым выстрелом перебила собственный привязной трос. 15 метров нейлона упало на нее, другие 15 взметнулись высоко над головой, словно желтый змей. Теперь вращение корабля прижимало ее к шлюзовым воротам. Второй выстрел был таким же безумным, угодив в распределительную коробку системы освещения. Ангар погрузился в темноту. «Джессика?» «Я здесь, Кейт. Боже, какая я неуклюжая!» В огороженном участке голосферы теперь была лишь тьма. Тьма, в которой разгорелся розовый светлячок, когда луч лазера, наконец, уткнулся в заднюю стену ангара. Кейт смотрел, как раскаленный металл начал размягчаться, оплывать, а потом... Рев воды, бьющий из отверстия, как из пожарного бранспойта. Джессика продолжала работать лазером, вырезая в задней стене огромную квадратную дыру. Прожечь одно отверстие, сдвинуть луч на сантиметр, прожечь второе, потом третье, четвертое. Вспыхнуло аварийное освещение, залив ангар красным светом. Морская вода вырвалась из задней стены потоком, сперва отогнув, а потом и оторвав перфорированный участок стены. Оторванный кусок полетел через ангар, толкаемый водяным гейзером. Кейт съежился. У него было полное впечатление того, что фрагмент стены сейчас прихлопнет Джессику, уже измолоченную водяными струями, но она, должно быть, была к этому готова. Позади нее в стену ударило пламя. Она оказалась достаточно предусмотрительна, чтобы надеть скафандр с реактивным ранцем, и теперь полетела вверх и в сторону от падающего куска стены. Ангар заполнялся водой, которая залила шлюзовые ворота и начала подниматься к внутренней стене. Скоро Джессику снова прижала к двери, через которую она вошла. Когда ангар заполнился, Кейт снова заговорил. «Хорошо, теперь повернитесь и вырежьте дыру 10 сантиметров в диаметре во внешних шлюзовых воротах. Прижмите эмиттер к самой поверхности, если не хотите вскипятить воду вокруг себя». «Сейчас», — ответила она. Теперь ее скафандр превратился в водолазный костюм. Она встала на шлюзовые ворота и уперла в них серый конус геологического лазера, словно отбойный молоток. Она резала, зажав лазер между колен. Скоро участок шлюзовых ворот засветился вишневым, затем раскалился до бела, а потом... Старплекс вертелся в ночи, словно юла, отбрасывая в пустоту отблески света зеленой звезды. 5 уцелевших волдохудских кораблей приближались. 2 атаковали сверху и 3 снизу, направляясь к кольцу причальных ангаров. Без сомнения, корабль вращался слишком быстро для того, чтобы кто-либо из волдохудских пилотов заметил крошечное пятнышко посреди ворот ангара номер 16. Пятнышко, которое засветилось, запылало и выгорело. И вдруг... Брызги воды полетели в открытый космос, разбрасываемые быстрым вращением корабля. В космическом вакууме они моментально испарялись, а потом, когда давление паров достигало определенного значения, пары снова конденсировались в жидкость, используя планктон, кристаллики соли и взвешенные в воде частички минералов как ядра конденсации. После, прикрытая от сияния зеленой звезды облаком темной материи, вода замерзала, превращаясь в лед. В миллионы и миллионы крошечных ледяных дробинок с большой скоростью разлетающиеся от старплекса, разогнанные давлением воды и центробежной силой вращающегося корабля, бесчисленные сверкающие в ночи бриллианты, переливающиеся в зеленом свете близкой звезды. Первый волдохудский корабль врезался в облако ледяных кристаллов. Он приближался к старплексу и таким образом летел навстречу разлетающимся ледышкам. Первые несколько штук были отражены силовыми экранами корабля, но те были рассчитаны на защиту от отдельных микрометеороидов, а не на постоянную бомбардировку. Затем ледяные дробинки вгрызлись в корпус корабля, словно зубы в плоть, и разодрали оболочку обитаемого модуля. Воздух ринулся наружу, застывая в вакууме и присоединяясь к бушующей снаружи метели. На мостике Кейт закричал: «Сейчас, Тор, раскачайте корабль!» Тор сделал, как приказано. Струя ледяных кристаллов сменила направление и накрыла второй корабль, разодрав его в клочья. Затем взорвался третий, безмолвный огненный цветок на черном фоне, когда ледяная шрапнель добралась до его бака с топливом для маневров в атмосфере. Тор наклонил корабль в противоположном направлении, и ледяные дробинки устремились к четвертому кораблю. К этому времени его пилот уже начал противодействие. Он повернул корабль дюзами к старплексу и запустил маршевые двигатели. В пламени выхлопа лед таял, превращаясь в воду, которая тут же испарялась. Однако пилот другого уцелевшего корабля не ожидал такого маневра, либо был слишком занят спасением собственной жизни, беря курс на стяжку. Он попал под выхлоп своего товарища, и раскаленное белое пламя впилось в корпус его корабля. Он взорвался, и на поле боя осталось лишь двое волдохудов. Один из них — Гавст. Расширяющееся кольцо ледяных кристаллов отклонило большинство обломков прочь от старплекса, однако волдохудскому экипажу, применившему трюк с маршевым двигателем, повезло меньше. Большой рваный фрагмент корпуса ударил в их корабль и отправил его, потерявшего управление, в сторону облака темной материи. Пилот, казалось, смог восстановить контроль над кораблем за несколько миллионов километров от ближайшей газовой сферы, но к тому времени уже оказался захваченным ее тяготением. Падение продолжится еще несколько часов, но кораблю суждено было столкнуться с одним из темнян, а на такой скорости даже то мягкое столкновение, что наблюдается между темной материей и обычной, разнесет корабль в пыль. Корабль Гавста пока был невредим, зацепившись буксировочным полем за нижнюю сторону центрального диска. Достать его там ледяной шрапнелью не было никакой возможности. Конечно, Тор мог продолжать вращать старплекс, пока у Гавста не закончится топливо. «Ой-ой-ой!» Так Фантом перевел пробежавшие по сенсорной сети ромбуса огни. Тор вскинул голову. «Да чтоб тебе треснуть!» — сказал он. Из-за лимба зеленой звезды появился еще один, два, пять волдохудских штурмовиков. Гавст оказался достаточно умен, чтобы не бросать в первую атаку все свои силы. Один из новоприбывших был огромен, примерно в 10 раз больше, чем обычные корабли-зонды. 5 пилотируемых дельфинами кораблей разлетелись, спасаясь от разлетающихся ледышек, но они уже выстраивались в боевой порядок и устремлялись навстречу новой волне атаки, чтобы перехватить ее раньше, чем она доберется до старплекса. И тут... «Какого черта?» — закричал Кейт, вцепляясь в подлокотники. «Господи!» — воскликнул Тор. «Господи Иисусе!» Огромное облако темной материи пришло в движение, поначалу медленно, но на глазах набирая скорость. Оно скручивалось в комковатые жгуты, зеленоватые на освещенной бродячей звездой стороне, чернильно-черные на противоположной. Жгуты удлинялись, пока не вытянулись на миллионы километров. Трубы из космического мусора с планетарных размеров сферами, распределенными по всей их длине, словно костяшки гигантских небесных пальцев. Корабли Старплекса смогли уйти выше или ниже них, волдохудские же пилоты обнаружили, что их корабли беспорядочно меняют курс, не в силах скомпенсировать тяготение пальцев. Кейт мог видеть на голосфере, как волдохудские корабли движутся по пьяным, дрожащим траекториям, сбиваемые с пути сотнями юпитерианских масс, собранных в каждом из жгутов темной материи. Пальцы росли с пугающей скоростью. Кейт до сих пор испытывал трудности с осознанием возможности жизни в открытом космосе, но, конечно же, большинство жизненных форм, когда захотят, могут двигаться очень быстро. Пилоты атакующих волдохудских кораблей осознали, что дела их плохи. Один из них прервал атаку и резко изменил курс, другой включил тормозные двигатели. Их выхлопы горели на голосфере, как четверка рубиновых искр. Однако темняне продолжали тянуться к ним сквозь ночь длинными толстыми пальцами. Если бы корабли могли воспользоваться гипердвигателями, они бы спаслись. Но гравитационный колодец зеленой звезды, а также колодцы помельче, создаваемые темнянами, не давали им этого сделать. Самый быстрый из новоприбывших штурмовиков опережал один из пальцев всего на несколько километров. Кейт следил за тем, как разрыв сокращается, и корабль исчезает в круговерти мелких камешков. Тор вывел на сферу схему, показывающую положение истребителя внутри пальца. Тот уже не мог тянуться дальше и начал сокращаться собственным тяготением, увлекая волдохудский корабль за собой. Скоро второе щупальце темной материи обволокло еще один волдохудский корабль. Третий волдохуд отчаянно пытался уйти. Кейт заметил вспышки пиропатронов, отстреливших оружейные подвески, чтобы облегчить судно. Но темная материя все равно настигла его. Тем временем два отростка, что уже захватили корабли, продолжали втягиваться и, что интересно, начали свиваться и изгибаться, словно сделанная из дыма кобра. Третий малый корабль был, наконец, пойман, и третье серое щупальце начало сокращаться. К большому волдохудскому кораблю подбирались с разных сторон сразу несколько щупалец. Лишь пятый корабль, похоже, был способен уйти, но сердце Кейта беспокойно забилось, когда он увидел, что его преследуют Длиннорыл и Риса. На мгновение перед глазами возникло лицо сына, все еще детское, несмотря на 19-летний возраст и бородку. Как он сможет ему сказать, что его мать погибла? Первые два щупальца уже изогнулись в полукольца, направленные выпуклостью в сторону зеленой звезды. В тот момент, когда большой корабль оказался поглощен двумя слившимися щупальцами, преследовавшими его, жгут темной материи, сформировавшийся первым, щелкнул словно хлыст. Волдохудский корабль, который он удерживал, ринулся вперед и вырвался из схватки, беспорядочно кувыркаясь. Кейт видел вспышки двигателей ориентации, но кувыркание не прекращалось. С открытым от удивления ртом Кейт следил за тем, как волдохудский корабль устремился прямиком к зеленой звезде. Он продолжал вращаться вокруг всех осей, пока расстояние между ним и звездой быстро сокращалось. Пилот, в конце концов, сумел стабилизировать корабль, но он был уже слишком близко от шара огня диаметром 1,5 миллиона километров. Навстречу кораблю взметнулись протуберанцы, и он обратился в пар в верхних слоях атмосферы звезды. «Ромбус!» — закричал Кейт. «Вызовите наши корабли! Канал связи открыт!» «Возвращайтесь на Старплекс!» — приказал Кейт. «Всем кораблям! Немедленно возвращайтесь на Старплекс!» Четыре корабля подтвердили прием и повернули назад, но один продолжил преследование цели. «Риса!» — крикнул Кейт. «Назад!» Внезапно распрямился второй хлыст темной материи, и второй волдохудский корабль полетел к зеленой звезде. Голова Кейта разрывалась между страхом за удаляющуюся от Старплекса Рису и ужасом безумного падения на зеленую звезду. Бутлегер приближался к вражескому кораблю по лихо закрученной траектории. Выстрелы кормового лазера волдохудского корабля либо проходили мимо, либо отражались силовыми экранами. Впрочем, через какое-то время огонь прекратился. По-видимому, волдохуды на борту были захвачены зрелищем, за которым они, несомненно, тоже следили. Второй корабль, которым темняне швырнули в зеленую звезду, быстро приближался к ней. Спасательные капсулы брызнули от него в стороны, но мощности их жалких двигателей было недостаточно, чтобы выйти на орбиту вокруг звезды. Должно быть последним, что волдохуды видели на своих мониторах, были странные гантелевидные солнечные пятна, серо-черные кляксы в море расплавленного нефрита. Вжик и Дак Тертх возвращались на Старплекс. Разумеется, им пришлось подходить к нему сверху или снизу, чтобы избежать заполненной градинами тороидальной области, окружавшей корабль. Ромбус воспользовался буксировочными лучами, чтобы притянуть их к ровной поверхности центрального диска. Из-за ледяного облака не было никакой возможности завести их в причальный ангар, однако аварийные причальные гнезда имелись на обеих поверхностях центрального диска. Бутлегер же по-прежнему продолжал преследование. «Риса!» — кричал Кейт в микрофон. «Ради бога, Риса, возвращайся!» Внезапно лазер бутлегера выстрелил, и фантом педантично изобразил линию выстрела на голографическом дисплее поверх узора созвездий. Прицел Рисы был идеален. Лазерный луч аккуратно отделил двигательную подвеску от корабля. Подвеска, кувыркаясь, унеслась в ночь в изумрудном гало истекающего из нее газа, и вдруг... Подвеска исчезла в ослепительной термоядерной вспышке, затмившей окружающие звезды. Длиннорыл выполнил отчаянный маневр, чтобы уклониться от расширяющегося плазменного шара и лег на идеально прямой курс к Старплексу. Лишенный двигателя волдохудский корабль полетел дальше под углом к своей прежней траектории, не способный маневрировать. Распрямилась третья щупальца темной материи, посылая очередной волдохудский корабль кувырком через все небо. Когда он пролетал мимо, Кейт разглядел, что несколько сегментов его обшивки намеренно сорваны. Очевидно, экипаж предпочел смерть от декомпрессии медленному поджариванию во время падения на звезду. После этого составной двойной палец, охвативший большой волдохудский корабль, начал вращаться вокруг своего центра, по ходу дела размазавшись в спиральную фигуру, напоминающую галактику. Фантом показывал положение корабля, погруженного внутрь одного из спиральных рукавов. Вращение становилось все быстрее и быстрее, и, наконец, словно атлет-дискобол, темная материя выпустила корабль, и он полетел прочь. Большой корабль успел стабилизироваться до того, как врезался в звезду, но когда он начал менять курс и на фоне зеленой фотосферы стал виден белый факел термоядерного выхлопа, снизу поднялся протуберанец и поглотил его. 4 из 5 кораблей зондов надежно закреплены на корпусе», — доложил Ромбус. «Бутлегер ожидается через 11 минут». Кейт с облегчением вздохнул. «Здорово. Как я понимаю, нижние палубы уже эвакуированы». «Последний лифт уже на пути наверх», — сказала Лиана. «Прибудет через 30 секунд». «Хорошо. Сохраняйте невесомость на нижних палубах, и вода туда больше не польется. Тор, прекращайте вращение». «Выполняю». «Директор», — сказал Ромбус, — «корабль Гавста тоже закрепился на корпусе. Он удерживается на месте буксировочным полем». Кейт улыбнулся. «Надо же, военнопленный». Потом громко объявил. «Благодарю всех за великолепную работу. Тор, Лиана, Ромбус, отлично». Пауза. «Слава богу, темняне были на нашей стороне. Никогда не вредно дружить с теми, из кого состоит большая часть Вселенной и...» «О, Господи!» — ахнул Тор. Кейт резко повернулся к нему. Он рано обрадовался. Жгуты темной материи тянулись теперь к Старплексу. «Мы следующие», — сказал Ромбус. «Но мы на порядок больше волдохудских кораблей», — сказал Тор. «Разве они смогут сбросить нас на звезду?» «Только треть темной материи была задействована в атаке на волдохудов», — сказал Ромбус. «Если они пойдут на нас, Фантом, у них это получится?» «Да». «Вызовите кошачий глаз», — сказал Кейт. «Надо с ним поговорить». «Ищу незанятую частоту», — сказал Ромбус. «Передаю. Нет ответа». «Тор, уводите нас отсюда», — приказал Кейт. «Курс?» Кейт на полсекунды задумался. «К стяжке». Но он тут же сообразил, что пальцы темной материи уже начали перекрывать это направление. «Нет, не то», — резко поправился он. «Подведите нас поближе к зеленой звезде с противоположной стороны. Фантом, приведите сюда Яга». «Вы приказали не пускать его на мостик», — напомнил Фантом. «Я знаю. Я отдаю новый приказ. Приведите его сюда сию минуту». Возникла пауза, пока Фантом разговаривал с Ягом. Потом он доложил. «Яг уже на пути сюда». «Что у вас на уме?» — спросил Ромбус. Темная материя надвигалась на Старплекс с трех сторон, словно хватающая муху ладонь. «Надеюсь, путь отхода, если он нас не убьет». Открывшаяся дверь разорвала звездное небо, и вошел Яг. Впервые Кейт разглядел на лице волдохуда что-то похожее на смирение. Яг, по-видимому, наблюдал за космической битвой и видел, как его соотечественников швыряют в изумрудное пламя. И все же следы его прежних дерзких интонаций слышались в его голосе, когда он подозрительно уставился на Кейта. «Чего вам надо?» «Мне надо», — ответил Кейт, тщательно следя за голосом. «Разогнать Старплекс вокруг зеленой звезды и запустить его в сторону стяжки с дальней от нее стороны». «Ничего себе!» — присвистнул Тор. Яг пробормотал несколько подобных же междометий на родном языке. «Это можно сделать?» — спросил Кейт. «Это сработает?» «Я не знаю», — сказал Яг. «Такой маневр обычно требует пары часов вычислений». «У нас нет часов, максимум минуты. Это сработает?» «Да, возможно». «Дыни зуб», — сказал Кейт, — «верните управление на консоль Яга». «Выполнено», — ответил дельфин. Яг скользнул в свое кресло. «Центральный компьютер», — пролаял он, — «вывести траекторию на монитор». «Команды выше 4-го бытового уровня не принимаются», — ответил Фантом. «Отменить», — приказал Кейт. «Домашний арест Яга отменяется до особого распоряжения». Запрошенная схема появилась на мониторе, Яг уставился на нее. «Магнар?» «Да», — ответил Тор. «У нас есть около 10 минут до того, как нас поглотит. Вы должны будете запустить все наши брюшные толкатели. Подключитесь к моему монитору номер 6 в сенсорном режиме». Тор нажал на кнопки. «Сделано». Як прочертил на схеме своим плоским пальцем широкую дугу. «Сможете лечь на такой курс?» «В смысле, на ручном?» «Да, на ручном. Нет времени на программирование». «Я... да, я смогу». «Выполняйте. Прямо сейчас». «Директор?» «Сколько времени до стыковки бутлегера?» 4 минуты», — ответил Ромбус. «У нас нет 4 минут», — сказал Як. Кейт повернулся, чтобы заорать на Яга, но сумел сдержаться. «Варианты?» — спросил он, обращаясь ко всем на мостике. «Я могу подцепить бутлегер буксировочным лучом», — сказал Ромбус. «Мы не сможем принять их на борт до контакта со стяжкой, но, по крайней мере, подтащим их к ней, так что длиннорыл, я надеюсь, сможет пройти ее самостоятельно». «Выполняйте. Тор, уводите нас отсюда». Старплекс рванулся почти прямиком к звезде. «Толкатели на максимуме», — доложил Тор. «Есть еще одна проблема, которую нужно решить», — сказал Як, поворачиваясь к Кейту. «У нас хорошие шансы добраться до стяжки, но там нам придется сразу войти в нее. У нас может не быть времени на торможение, вход под нужным углом, и без разрушенного гиперскопа с 70-й палубы я не смогу предсказать, где мы выйдем. Мы можем оказаться где угодно». Пальцы темной материи все еще тянулись к старплексу. «Через пару минут где угодно покажется очень неплохим местом», — сказал Кейт. «Просто уведите нас отсюда». Корабль понесся по огибающей звезду траектории. Зеленый шар закрывал половину голосферы, испещренной грануляцией и похожими на гантели пятнами. На другой половине голосферы жгуты темной материи одну за одной закрывали далекие звезды. «Ромбус, вы надежно зацепили бутлегер?» «До него пока 400 километров, и темная материя начинает вклиниваться, но да, я его удерживаю». Кейт облегченно вздохнул. «Хорошая работа. Удалось установить контакт с кошачьим глазом или другими темнянами?» «Они игнорируют наши вызовы», — ответил Ромбус. «Нам не удастся подойти к звезде так близко, как нам нужно», — сказал Як. «На океаническом ярусе осталось слишком мало воды для эффективного экранирования, а силовые щиты не работают. Существует 30-процентная вероятность того, что темняне нас достанут». Кейт ощутил, как сердце забухало в грудную клетку. Старплекс продолжал свой параболический облет звезды, пальцы все еще тянулись вслед за ним. Бутлегер был обозначен на голосфере крошечным квадратиком, а тянущийся к нему буксировочный луч, пульсирующий желтой линией. Вдруг звездное небо поплыло, Тор менял ориентацию корабля для прохода через верхние слои звездной атмосферы. Наконец, Старплекс прошел вершину своей параболической траектории и, набрав в ходе гравитационного маневра огромную скорость, устремился к стяжке. На голосфере «Фантом» сделал анимацию буксировочного луча ярче, показывая, что в него закачивается дополнительная энергия. Траектория Старплекса, который прошел на 400 километров ближе к звезде, существенно отличалась от траектории, по которой полетел бы бутлегер, не будь он связан со Старплексом. 2 минуты до контакта со стяжкой», — объявил Ромбус. «Мы никогда не проходили стяжку на такой скорости. Никто не проходил», — сказал Як. «Лучше пристегнуться или хотя бы за что-нибудь ухватиться». «Лиана, передай рекомендацию по громкой связи», — сказал Кейт. «Всему персоналу», — разнесся по кораблю усиленный голос Лианы, — «приготовиться к возможной турбулентности». Внезапно часть сферического обзора перекрыл большой объект неправильной формы. «Корабль Гавста», — сказала Лиана, — «он отцепился от корпуса, видимо, считает, что мы спятили». «Могу зацепить его еще одним буксиром», — сказал Ромбус. Кейт улыбнулся. «Нет, отпустите его. Если он считает, что с темнянами у него больше шансов, то я не возражаю». 80 секунд», — объявил Ромбус. Из невидимого пола поднялись оранжевые скобы и зафиксировали его колеса. 1.4 градуса влево», — приказал Як. «Не попадаем в стяжку». «Корректирую». 60 секунд». «Всем держаться», — сказала Лиана. «Проходим». «Тьма, невесомость». «Да чтоб я сдох!» Голос Тора. «Собачий лай». Як что-то сказал. Фантом молчит. Мигающие огоньки, единственный свет во всем помещении, что-то говорит Ромбус. «Отключение питания!» — крикнул Тор. Вспыхнули красные лампочки аварийного освещения, и включилась аварийная гравитация, приоритетная аварийная функция из-за особенностей физиологии ИБов. Громкий плеск донесся с обоих краев помещения, вода из дельфиньих бассейнов, вздувшаяся в невесомости пузырем, рухнула обратно, забрызгивая все вокруг. Мостик больше не окружала голосфера, вместо нее были видны серо-синие пластиформовые стены. Кейт оставался в своем кресле, но Як лежал на полу, очевидно потеряв равновесие во время короткого периода невесомости. Три консоли переднего ряда, внутренних операций, навигации и внешних операций, снова ожили, заморгав индикаторами. Консоли заднего ряда не считались жизненно важными и поэтому остались отключены, сберегая энергию батарей. «Мы потеряли бутлегер», — сказал Ромбус. «Он сорвался, когда отключился буксировочный луч». «Отменить прохождение стяжки!» — рявкнул Кейт. «Уже никак», — ответил Тор. «Летим к ней по инерции». Кейт закрыл глаза. «В какую сторону ушел бутлегер?» «Не могу сказать, пока не заработают сканеры», — ответил Ромбус. «Но, в общем, мы тянули его за собой, так что после обрыва он должен был полететь назад к зеленой звезде». «Первый генератор перегорел», — доложила Лиана, глядя на мониторы. «Поврежден в бою. Переключаюсь на резервные». «Реинициализация», — медленно произнес голос Фантома. «Подключение». Включилась голосфера, сначала она целиком заполнилась белым цветом, потом на ней проступило изображение окружающего космоса. Громада зеленой звезды, остальное небо заволокли преследующие Старплекс, волокна темной материи. Кейт тщетно высматривал следы бутлегера. Голос Тора. 10 секунд до входа в стяжку! 9, 8...» Голос Лианы, поверх него, идущий из динамиков системы оповещения. «Восстановление питания через 60 секунд. Приготовиться!» 2, 1, контакт!» Красные лампы аварийного освещения моргнули, стяжка распахнулась из неразличимой точки в кольцо фиолетового света, видимого над головой и под ногами. По кормовую сторону от кольца было знакомое небо с зеленой звездой и волокнами темной материи, но в передней части сферы было почти совершенно темное небо. На той скорости, которую набрал Старплекс, прохождение стяжки заняло всего пару мгновений. Кейт содрогнулся, когда осознал, что случилось. Огни ромбуса кружились в узорах изумления. Лиана издала горлом хриплый вздох, Як рефлекторно разглаживал мех. Все вокруг было черным-черно, за исключением размытого белого овала и трех светлых пятен поменьше над головой, и горсточки более тусклых белых клякс, разбросанных по всему небу. Они вынырнули в пустоте межгалактического пространства. Белые кляксы на небосводе не были звездами, то были галактики, и ни одна из них не была похожа на Млечный Путь.